Глава 13. Она, крадучись, зашла в отдельную палату мужа, надеясь и боясь обнаружить там следы новой кандидатки в жены. Нескольких минут размышлений в машине хватило, чтобы окончательно утвердиться в мысли: родители ищут или уже нашли Павлу новую жену. Уж от этой детишки точно родятся чернявыми. Осталось разделаться со старой, что, собственно, совсем недавно и происходило. Одно нападение при помощи снайпера, другое – авария на дороге. Совсем не похожие два покушения, замаскированные одно под другое. Но почему тогда ее не убили? Целью было лишь напугать и заставить нервничать, но к чему подобные сложности? Достаточно было лишь откупиться, отдать ей бизнес и подать на развод. Достаточно для кого? Не хотят делить Алису? Вот тут все завязывалось на Павле. Хотел ли тот разводиться с женой? Возможно, и напугать желали тоже его, если он говорил правду про свою неземную больную любовь. «Наконец-то!» — грубый окрик со вздохом непонятного облегчения. «Решил, что ты передумала приходить. Почему я должна была так поступить?» Она пристально глядела в черные глаза, ожидая, что он сейчас скажет о случайной встрече матери с дочерью подруги или еще что-то в этом роде. Хоть несколько слов оправданий, но нет. «Потому что с недавнего времени я не знаю, чего от тебя ожидать». «Я на фоне тебя совершенно предсказуема». «Вот так. Опять виновата она. Если та встреча была не случайностью, сейчас перейдет в нападение». «Поэтому с вещами переехала в Одинцово». «Ожидаемо». «Уже знаешь?» Она скривила губы, не собираясь оправдываться. «Конечно. Как и то, что любовничек умотал, не предложив поехать с ним». Он усмехнулся, но без капельки превосходства, а с обреченностью. «Кошка, когда ты поймешь, что мы созданы друг для друга и всегда будем вместе?» Ей хотелось кричать от уровня лицемерия светличных. Для чего здесь полчаса назад побывала брюнетка? Или это новый вариант для «погулял и вернулся»? Замена гимнастки? Но ради любовницы не стала бы шевелиться Тамара Викторовна. Или Павла также играют вслепую? «Мне плясать от счастья по этому поводу?» А вот теперь усмехалась она. «Ты хоть раз поинтересовался в последнее время, каким я вижу будущее для себя, тебя или Лиски?» «Зачем спрашивать то, что давно решено?» Он постучал по краю кровати. «Иди сюда, хватит собачиться. У нас до ужина не так много времени». «Что ты задумал?» Она делала вид, что не замечает его возбуждения. «Трахнуть жену». «Каким образом?» Она оглядела загипсованного, словно рыцарь в латы мужа. «Прояви фантазию». Он откинул прикрывающую живот простынь в нелепый цветочек. «Или от стояка скоро полезу на стену». «А ты имел бы медсестру». «Не смешно, я тебя хочу». Она вскинула брови. «Давно ли?» Моментальный ответ. «Всегда». Жадный взгляд раздевал, руки тряслись. Сомнений, что говорит правду, никаких. Новая претензия. «Зачем натянула брюки? Снимай!» А вот только не отголосок ли стояка на брюнетку. Звонить стал сразу после ее ухода. Маска радости от встречи срочным порядком возвращена Ниной на лицо. Играть так играть. Сексу в ее борьбе отведено главное место. В одном Павел прав, что и как он любит, она изучила в совершенстве. «Иди сюда!» Почти приказ. Нина не спеша стянула брюки, повернувшись попой к светличному. Длинные ноги, крутые бедра, щель, куда так удобно пристроиться. Прерывистый вздох, и она ощущает, как сгущается в палате воздух, ощутимо наполнившийся его желанием. Плоть стоит, натягивая просторные домашние брюки. Она знает, как он любит срывать с нее трусики, поэтому спускает низко, неторопливо оттягивая кружевное прикрытие большими пальцами и поднимает на место. Пара шагов в направлении постели, плавно, не спеша, прогибаясь на ходу, словно кошка. Пухлые губы облизаны кончиком языка, как обещание. Светличный рычит, предвкушая, где окажутся они очень скоро. Ближе к лицу. Она поднимает ногу, ступней вжимаясь в подушку и осторожно приседает, боясь навредить. Рука. Плевать. Он утыкается носом в промежность, жадно втягивая пряный аромат. Пальцы здоровой руки отодвигают полоску ткани и входят внутрь, озвучивая. Мокро и горячо. Павел усмехается. «Кошка, ты потекла от одного моего слова «хочу». Так было и будет всегда. Он сжимает в кулаке тонкое кружево, резкий рывок, и нет больше стрингов. То, что от них осталось рваными кусками, подпрыгивает вверх. Светличный демонстративно облизывает пальцы, пытается приподняться, чтобы оказаться внутри языком, но вскрикивает от боли. Он хотел бы там оказаться вздрагивающей в пульсации плотью, но боится боли в поврежденной руке. Хриплый шепот. «Возьми». Она одним рывком стянула с Павла штаны вместе с трусами. Большая мужественность в прожилках и венах дрожит, гладкая темная головка блестит. Нина слизывает соленую каплю, касаясь языком чувственной уздечки, и целиком вбирает в рот бархатистый ствол. Стон удовольствия Светличного музыкой по ушам, а в голове мысль. Вот и пришла пора присоединяться к насосавшим. Главное и тут не ударить лицом в грязь. Сосать так сосать. Она расслабила горло и целиком вобрала его естество. Он положил ладонь на светлый затылок, управляя движениями. Чуть прижать зубами на выходе. Удар языком по уздечке и снова целиком в себя. Светличный урчал от удовольствия, сжимая бедра на входе, пытаясь оказаться еще глубже в гладком тесном горле. Длинные пальцы сжимают яички, слегка царапая от маникюренными ногтями бархатистые мешочки, обостряя и без того рвущий мозг чувства. Нина не заметила, как начала получать удовольствие. Сексуальная игра, из которой они оба всегда выходили победителями. Она с удовольствием села бы сейчас на лицо мужа, поза 69 как верх оральных ласк. Проклятый гипс. «Вот так. Да, еще. Еще», — хрипел он, также сожалея о травме, оттягивая пик наслаждения. И вот уже крик, похожий на рык. Черные глаза прикрыты трепещущимися веками. Невыносимое удовольствие которого Светличный был лишен не одну неделю. Соленое семя ударило в горло, плоть вздрагивала, наполняя его, мешая дышать. Нина впервые за много лет не смогла проглотить. Она освободилась, облизывая край головки по кругу, старательно сдерживая рвотный позыв, но не смогла. Она рванула в туалет, едва успев добежать, извергая в унитаз сперму, съеденное за день. Недовольное ворчание. «Что, у блондинчика слаще?» Нина усмехнулась. «Что было бы со Светличным, скажи она, что головка Стаса едва помещается в рот?» Она сполоснула лицо, рассматривая себя в зеркало. Круги под глазами стали темнее. Постоянное желание спать. Она вышла в просторную комнату клиники, встретившись серым взглядом с пытливым черным. Муж разглядывал чуть набухшую грудь и еще совершенно плоский живот. Он озвучил то, о чем подумала Нина пару минут назад. «Кошка, ты беременная?» Удивление, надежда, злость. Коктейль чувств еще пару минут назад, сконцентрированных на безграничном блаженстве. «От кого?» Выгнутые ноздри, рычание. Нина сжалась под тяжелым пристальным взглядом, но заставила себя выпрямить спину и гордо вскинула голову. На измену толкнули ее, не по собственному желанию грешила. Стас или Бероев отец? Черненький или блондин? А вслух? Неправильный вопрос. Спроси, как долго? Она скривила губы. Ответа не знаю. «Что делать?» — сверлил вопрос мозг. «Второго ребенка Жукова подарить Павлу? Счастливый папа чужих детей? А как быть с брюнеточкой?» «И что теперь?» Вопрос от женщины с разорванными в лохмотьях плавками. Нина потянулась к брюкам. Светличный попробовал встать, но не смог, голова кружилась. Он бессильно откинулся на подушке. «Теперь мне пора покинуть больницу и вернуться к делам». «Нереально. Меньше всего ей хотелось сейчас жить под присмотром Светличного». «Сегодня да, но завтра вечером я обязательно буду дома, и ты тоже». «С чего это?» Нина встала в позу, желая получить дивиденды, прежде чем согласиться вернуться домой. «Кошка, ты достала меня желанием быть ближе к народу. То много прислуги, то раздражает охрана. В доме всего по минимуму. Что ты еще хочешь?» «Денег. Мне недостаточно твоего лимита. Платье вчера купила на треть этих денег. В Одинцово я легко найду работу недалеко от дома». «Хорошо, увеличиваю до 600». 800. И ни копейкой меньше. Торговаться она умела, уже прикинув, на что потратит деньги первого месяца. «Не слишком?» Черная бровь взлетела вверх. «В самый раз. Ищи себе фею среди других баб. Мои секс-услуги дорого стоят». Светличный рассмеялся, заметив. «Сегодня не насосала, но ладно, согласен. Значит, завтра возвращаемся в дом?» Вопрос как приказ, а Нина и не собиралась спорить. Новые обстоятельства требовали свежего осмысления будущего и неординарных решений. Она прочла те же чувства на лице Павла. Он не знал пока, что принесет ему вторая беременность жены. Примут ли родители очередного рыжика? И поймал себя на мысли, что лично ему этот наследник вовсе не нужен. Хватает и дочери. Теперь Нина знает правду и сможет на нее играть. Павел натянул штаны, спрятав обмякший орган. «Нарежь штрудель и сделай мне кофе». Он прятал взгляд, прекрасно зная, что те же вопросы сейчас в голове жены. «Опять принесешь совершенно непохожего на светличных?» Нина громко рассмеялась, процедив. «Выкрашу сразу же после родов». Она покачала головой, заправляя кофеварку. «Иногда ты меня поражаешь циничностью, как будто собачку в зоомагазине заказываешь». «Если бы такое было возможным». Она резко обернулась, высказав то, что когда-то могло спасти их брак. «Скажи ты мне правду полгода назад, и я бы пошла на ЭКО, выбрав подходящего донора». Он с горечью ухмылялся, продумав за эти года все варианты, но приходя к одному и тому же неутешительному выводу. «И все бы стало известно родителям». Он говорил вполголоса, прежде всего для себя. «Дело в том, что я болен тобой и люблю по-настоящему, что бы ты там ни думала. Нас немедленно бы развели, и началась бесконечная череда невест в поисках лучшей кандидатуры». Она пожала плечами, не сомневаясь, что тут же оказалась бы светличным ненужной. «Можно было сделать это в той же Германии». «Отец узнал бы в любом случае. А так я и в этот раз выставлю сына своим». «Откуда такая уверенность?» Она приложила ладонь к животу. «Может быть, там вторая девочка. Как тебе имя Катя?» «Бог не может настолько меня ненавидеть». Павел горько усмехнулся и сейчас, думая, как угодить отцу. «Будет Георгий». «Трофим». «Сначала роди, а там посмотрим». «Куда же я денусь? Завтра пройду осмотр». Она наблюдала за отражением мужа в гладкой металлической поверхности кофеварки. Желваки на скулах красивого лица ходили ходуном. Взгляд черных глаз полон скрытого гнева. Видно, что мужу не просто больно, он рвал сердце. Но в этом нет ее вины. Ребенок для Нины будет любимым, независимо от того, кто отец. Она погладила плоский живот, мысленно обратившись к будущему наследнику двух отцов. «Не бойся, малыш. Мама никому не позволит тебя обидеть».